Глава 19. Поговорив со Станиславом, Гуров собрал всех работающих по убийству Данилина-младшего на оперативку. «В общем так, задача у нас с вами стоит сложная и многоуровневая», сказал он, выслушав отчеты экспертов-криминалистов и оперативников. «Необходимо проверить все имеющиеся у нас версии и предположения, так что работы будет много. Кстати, а почему, собственно, проверялась только территория, на которой расположено шале? Нам известно, что убийца проник в гостевой домик со стороны сосняка. Скорее всего, и уходил он тем же путем. Оперативная группа приехала через 20 минут после звонка, и шанс вынести оружие у убийцы, если он находился среди гостей, был минимальный. А вот спрятать оружие за пределами территории вполне реально. Спрятать, вернуться и затеряться среди приглашенных, а потом под шумок потихоньку выскользнуть и уехать. Все машины были под камерами наблюдения, как и ворота, поэтому выскользнуть просто так не получилось бы», — возразил капитан Струков. «И задняя калитка, что ведет в сосняк, тоже была под наблюдением», — прищурился Гуров. «Там тоже есть камера, но она на тот момент не работала». «Вот видите, а ведь ее могли вывести из строя намеренно. Когда обнаружилось, что она не работает, кто-то из вас это узнавал?» Оперативники переглянулись и промолчали. «Вот видите, Тимур Михайлович», — Гуров посмотрел на Примакова, — «сколько косяков обнаруживается, и косяков, которых в принципе быть в нашем деле не должно. Так что берите людей, собак и металлоискатели и прочесывайте сосняк на предмет обнаружения схрона или других улик. Если предположить, что стреляли и в Данилина-младшего, и в Арину Данилину, и в меня из карабина замминистра, то, скорее всего, оружие пряталось где-то там, и не обязательно в земле. Схрон может быть и на дереве, так что смотрим не только вниз, но и вверх головы поднимаем». «Понятно», — ответил Примаков. «Тогда капитан Струков занимается и дальше опросом свидетелей, узнает про работу камер, охраны и в паре с капитаном Терентьевой рисует нам вечером картинку на тему того, как преступник мог проникнуть на территорию и как с нее выйти. А заодно поинтересуйтесь у гостей и персонала, которых будете опрашивать, кто какие сплетни слышал о внутрисемейных отношениях Данилиных. И вообще, что они думают по поводу того, кому было выгодно убрать Данилина-младшего и его мать?» «И невестку», — добавил Струков. «Насчет невестки», — нахмурился Гуров, — «я с ней вчера разговаривал и узнал, что ее девичья фамилия Смехова, а родители у нее живут в подмосковном Красногорске. Надо бы нам об этой девушке побольше информации собрать, кто она, что она. Ну, да этим я займусь сам. Итак...» Лев Иванович осмотрел всю оперативную группу. «Задача на день ясна? Тогда за дело. Встречаемся в обед и делимся новостями». Полицейские стали выходить из кабинета, а Гуров попросил Примакова. «Тимур Михайлович, вы как соберетесь ехать, прихватите меня. Будем с Ариной Витальевной кино смотреть. Заодно я ее порасспрашиваю о ней самой». «Через 20 минут», — майор посмотрел на часы, — «я думаю, уже выйдем». «Отлично», — кивнул Гуров. «А я пока что еще раз просмотрю кое-какие отчеты. Может, еще упустили что-то важное». Оставшись один, Лев Иванович стал перечитывать опросы свидетелей и прокручивал в уме свой разговор с Ариной Данилиной. Он не понимал, почему в мыслях он все время возвращается к этой не красавице, но очень симпатичной девушке. Что-то заставляло думать о ней, о ее манере разговаривать, слегка улыбаясь, о ее остром и внимательном взгляде, направленном на него, Гурова, когда она отвечала на вопросы. «Она какая-то странная, эта Арина Данилина», — думал он. «Есть в ней какая-то неуловимая для меня загадка. Не сказать, что она что-то скрывает, но ведь и не договаривает. И у меня такое ощущение, что внутри нее находятся как бы два человека. Один мягкий и ранимый, а другой — волевой и целеустремленный». Через час, когда Гуров уже беседовал с Ариной Данилиной и внимательно из-под тишка наблюдал за нею, он только уверился в том, что прав относительно этой девушки. Ее внешнее поведение сильно отличалось от ее внутреннего состояния. Она могла говорить взволнованно, но глаза у нее при этом оставались холодными, а мимика — невыразительной. «Арина Витальевна», — проговорил Лев Иванович, обращаясь к молодой хозяйке, — «и все-таки вы мне так и не сказали, откуда вы родом. Вы родились в Красногорске? Нет, в Красногорске родилась моя мама. Но родители познакомились и поженились в Краснодаре. Мама там училась, а отец проходил службу в армии. Так получилось, что потом они в этом городе остались жить. Вернулись они в родной город мамы уже после моего рождения, когда умерла мамина мама и оставила там ей квартиру. Так что она вздохнула и нехотя продолжила. Родилась я в Краснодаре, но меня в этот город отчего-то не тянет. Наверное, потому что все мое детство и юность связаны с Красногорском, добавила она. Ну хорошо. Гуров словно бы поставил точку в расспросах о личной жизни. «Давайте с вами все-таки посмотрим видеозапись, и вы мне расскажете о том, кто присутствовал на свадьбе, хорошо? Кстати, со стороны невесты, как я понял, родственников не было». Все же решил он уточнить. Арина кивнула. «У меня, кроме родителей и одной тетки, отцовской бездетной и незамужней сестры, и нет больше никого. Тетя тоже не смогла прилететь», — добавила она после небольшой паузы. «А подруги? У вас ведь есть подруги?» Гуров склонил голову и внимательно посмотрел на Арину, которая возилась с ноутбуком, подготавливая его для просмотра видеозаписи со свадьбы. «Подруга у меня только одна, Алиса Еремина, которая, собственно, и позвала меня тогда на вечеринку в спортбар, где мы с Глебом и познакомились. Она у меня и свидетельницей на свадьбе была. Ну а все остальные из молодежи, кто присутствовал на бракосочетании и вечеринке, это наши общие с Глебом друзья». Вернее, это его друзья, а я с ними познакомилась уже потом, когда мы с Глебом начали встречаться. «Понятно», — кивнул Гуров. «А вы, простите меня за бестактный вопрос, никого не знали из бывших девушек Глеба?» «Нет», — как показалось Гурову, слишком уж категорично ответила Арина и убрала за ухо упавшую на глаза прядь волос. «Он меня не знакомил со своими бывшими пассиями». Но одна из них на свадьбу все-таки просочилась, недобро прищурив глаза и посмотрев на Гурова, добавила Данилина. «Как ее фамилия, вы, конечно же, не знаете», — Лев Иванович, понимающе кивнул. «Фамилию не знаю», — Арина отвернулась и включила видеозапись. «А вот имя мне известно. Девушку зовут Полина, и ей 24 года. Она студентка. Правда, не знаю, что она изучает, но учится в Сочинском университете туризма. Именно Полину Глеб оставил ради меня», — с некоторой жесткостью в голосе заявила Данилина и сказала, указывая на ноутбук. «Мы смотрим видеозапись?» «Да-да, конечно», — отвел от девушки пристальный взгляд Лев Иванович. «Жду ваших комментариев». «Я не всех приглашенных знаю», — заметила Арина и зевнула, прикрыв рот рукой. «Извините, ночью плохо спала». «Да, я тоже», — кивнул Лев Иванович и стал внимательно смотреть на действо, происходившее на экране ноутбука.